28 глава Бытия. Как мы знаем, конечно, Бытие – это история, прежде всего, Бога. Да, как Бог открывает себя человечеству. И мы уже начали в Бытие, начиная как раз с 28 главы, смотреть на то, как Бог открывает себя через жизнь Якова. Да, то есть именно в контексте своих взаимоотношений с Яковом. В 27 главе мы еще видели, помните, как он вместе со своей мамочкой пытались сделать волю Господа в своей плоти. То есть Бог пообещал, что он благословит, но они пытались добиться этого благословения не Божьим путем. И мы говорили об этом. Вот. Конечно, Бог все равно, вопреки этому, благословил Иакова. Как мы говорили, потому что такова была его воля, и никто не отменит, да, волю Божию, как мы говорили раньше. Он... Но получается, что они как бы и не по своей воле, раз Господь уже все это предвидел. Не свои, да, правильно, не по своей воле, но своим путем. Да. То есть они пытались сделать волю Господа силой плоти. Вот. Как раз мы сказали, что это именно искушение для христиан. Вот, если для них христиан, как бы они не делают и не интересует их воля Господа. Она хотела исполнить, скажем, волю Бога силой своей плоти. Да, то есть, и мы говорили тогда, что важно не только цель, но еще и средства, чтобы были Божьи. Да, то есть, не только чего мы добиваемся, но как мы добиваемся этого. Да, то есть, допустим, там считаем, что ну, Господь там хочет, чтобы там было там... семья, там еще что-то, ну, как бы мы иногда можем ориентироваться и как бы, да, целиться на, именно на цель, вот, и как бы не добрался туда, неважно, только чтобы добились цели. То есть это, ну, в мире философии называется утилитарианизм, что все, что важно, это цель. Вот, как раз это то, во что верил Сталин. Да, то есть он хотел создать советский рай, если убивать несколько миллионов людей, при этом неважно. А, то есть, самое главное только цель. Вот. Но Бог так не считает. Вот. Да, значит, они пытались, да, сделать волю Господа, но своим путем. Да. И вопреки тому, что они пытались в своей плоти, то есть Бог все равно благословил. Да, то есть, потому что такова была его воля. Да. Он именно намерил благословить Якова. Потом, вот мы видели в 27 главе еще, как это все, в общем, воплотилось. Исаак в конечном итоге, он понял, что он противился воле Божией, пытаясь благословить старшего сына Исава вместо Иакова. Мы видели четко, что он каялся в этом. Вот, теперь он уже, вот мы видели тоже на прошлой неделе, в начале 28 главы, он теперь уже благословляет Иакова добровольно. То есть, как бы не обманывается, что это я, Исав. Да? Он говорит, пусть благословение Авраама придет к тебе, вот пусть то и то и то и то. То есть, он просто подтверждает, что да, действительно, это была воля Господа, благословить тебя, Иаков. Вот. И это сразу перед тем, как он отправил Иакова вот, в Месопотамию, да, как мы читали, чтобы найти себе жену. Вот. Он пошел, как мы видели, да, к дочерам Лавана, брата его матери Ревеки, то есть получается к двоюродным сестрам. Вот, и тоже видели, что когда Исав увидел это, да, что Исаак уже теперь добровольно благословил Иакова, что они послали Иакова взять себе жену из Месопотамии, не из дочерей ханаанских, да, то Исав как бы думал, что, ну, наверное, я могу добавить себе жену вот, из потомков или из рода Авраамова, чтобы получить благословение все-таки моего отца. Да. То есть написано, что он пошел к Исмаилу, да, и взял дочь Исмаила, вот, брал его себе в жены, да, то есть, и мы говорили, что в этом есть иллюстрация той ошибки, которую мы иногда делаем, мы думаем, что, ну, я знаю, что, допустим, моему отцу, то есть небесному отцу, неугодны, как было написано, неугодны его жены ханаанские, Аврааму и Ревеке тоже. То есть, может быть, мы знаем, что что-то у меня в жизни, да, это не угодно Небесному Отцу, но как бы для того, чтобы получить все равно его благословение, я просто добавлю немножко того, что ему нравится. То есть, в этом случае еще одну жену, только не из ханаанских дочерей, а из потомков Авраама, через Исмаила. То есть, это фактически то, что мы иногда делаем, когда мы как бы смотрим сквозь пальцы на какой-то грех в своей жизни, говорим, да, пусть будет, но я буду ходить в церковь. Да? Или я буду читать Библию даже. Вот, и все будет нормально. Да? Конечно, на самом деле мы видели, Исав таки не получал никакого благословения от Исаака, потому что он добавил, написано, сверх своих других жен еще одну. Да? То же самое Господь не добавляет, то есть не дает благословения, когда мы, вместо того, чтобы каяться в этом грехе, говорить, Господи, я не хочу, чтобы это было в моей жизни. Ты убери это, и тогда уже добавляй то, что Господу угодно. А мы просто как бы добавляем немножко религии, немножко благочестия вот сверху нашего греха, и думаем, что все нормально. И на самом деле ничего хорошего из этого и не выходит. Вот в этом есть иллюстрация, мы говорили тоже. Значит, Яков отправился, да, в пустыню, по пути уже в Месопотамию. Написано, что он остановился в месте по названию Луз, потом переименовался в Вифиль. Вот, он вот, лег спать, да, взял себе камушек, как подушку, лег спать, и ему пришло сновидение, он увидел в этом сновидении лестницу. Помните лестницу Иакова? Там было написано, что ангелы восходили и снисходили по ней. Тоже мы видели в Евангелии Иоанна, в первой главе, Иисус говорит, что ангелы будут восходить и снисходить по Сыну Человеческому. То есть, говоря о себе, что Он есть в образе, Он есть эта лестница. То есть, мост между землей и небесами. Он есть путь от земли к небесам. И Бог в этом сне Якову, да, он говорит, что я с тобою, я буду сохранять тебя, куда ты не пойдешь, говорит, что я возвращу тебя на землю сию, я не оставлю тебя. То есть дает Якову кучу очень прекрасных обещаний. И мы видели, что немножко, вот когда Яков проснулся, да, он сказал, как страшно сие место, то есть как удивительно, да, он говорит, что действительно это дом Божий, это врата небесные, и он немножко упустил смысл, да, то есть он думал, что что-то есть, скажем, волшебное в этом месте, да, в Лузе, вот, когда на самом деле Бог сказал, что я буду с тобой, куда ты не пойдешь, да. Он говорил, Бог в этом месте, а надо было сказать, Бог всегда со мной, да. Вот, мы остановились вот как раз на 19 стихе. В прошлый раз остались еще 3 стиха, так что давайте дочитаем их в 28 главе Бытия с 20 стиха. Написано это после того, как он нарек месту тому имя Вифиль. И с 20 стиха положил Яков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться. И я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Что здесь происходит? Это Яков только что проснулся. Сказал уже, что вот как страшно все место, это дом Божий, это врата небесные. И теперь он как бы вот это все говорит, если Бог сделает то и то, и то, и то, и то, то это будет домом Божиим. И он говорит, что из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Десятину, короче. Это десятина в этом случае акт поклонение и доверие Господу. Да? Или нет? Ты знаешь. Да или нет? Что он говорит? если поклонение, если ты мне, то я тебе. Ага, да. То есть это плата за услугу. Правильно. Да. Это как раз в этом плане, это не акт доверия Господу, это только доказательство, что Иаков полностью упустил смысл. Он не понял, да. На все, что Бог сказал. Что происходит? Иаков, вот только что Бог появился ему, да, и при том опять, вот мы обсуждали, Олег поднял хороший вопрос на прошлой неделе, почему когда спит? Точно так же, как с Авраамом, когда он спал, да. То есть, может быть, разные причины, но одна причина, почему? Потому что Бог подчеркивает, что это безусловный завет, да? Что это односторонний завет. Вот как Бог при этом не просил ничего у Авраама, не давал ему никакие условия. Если ты, Авраам, сделаешь то, то я сделаю это. Нет, Бог просто пообещал. Точно так же здесь. Яков спит, да? на своем камушке, да, как на подушке. И Бог обещает ему все это без всяких условий. Вот. Опять он обещает ему, что я с тобой, я буду сохранять тебя, куда ты не пойдешь, возвращу тебя на землю сию. Да. То здесь Яков, он просыпается и пытается заключить сделку с Богом. Да. То есть он говорит, что ну, Бог, если ты будешь со мной, если ты сохранишь меня в пути сём, да, при том, то есть подразумевается, дашь мне хлеб и одежду одеться, как он говорит, и если ты вернешь меня в землю моего отца, тогда вот это место, то есть Вифель, будет домом Божьим, и из всего, что ты мне даешь, я дам тебе десятую часть, то есть десятину. Да. Почему он так говорит, что ты тогда будешь не Богом? Ну, тем более, да, условное поклонение. То есть это просто подчеркивает, что Яков упустил смысл полностью. Здесь, на самом деле, это второй раз во всем Писании, где упоминается десятина. Первый раз это как раз было с Авраамом. Вот после того, как он... написано, вернулся после битвы со царями, да, и Мелхиседек вышел ему навстречу, дал там хлеб и вино, то есть как образ Христа, да, и написано, что Авраам дал ему, Мелхиседеку, как пожертвование Богу, десятую часть из всей добычи. Да. Это первый раз, когда упоминалось в Писании. Здесь второй раз, и можно сказать, даже удивительно видит, насколько неправильно Яков понимает это понятие про десятину, про какое-то пожертвование финансовое Богу. Точно так же, в принципе, как сегодня многие христиане неправильно понимают десятину или вообще, что такое финансовое пожертвование Господу. Как раз будем больше об этом сегодня говорить. Но Бог уже пообещал благословить Иакова. Он уже просто по своей благодати, без каких-либо условий, сказал: Яков, я с тобой. Я не оставлю тебя, я сохраню тебя. И я это сделаю. Все, он не сказал, если, Яков, ты дашь мне десятую часть твоих денег. Да. Он не сказал, если ты вот сделаешь памятником мне здесь в Вифиле. Он просто сказал, я это сделаю. Да, почему? Потому что он Бог добрый, он хотел благословить его. Да. Но здесь, опять, он в принципе, вот Аня, как ты сказала, то есть он как бы пытается купить Божье благословение. Да, он говорит, Бог, если ты сделаешь все это, ну, я дам тебе 10% моих доходов. Подстраховался. Да. Парень, да. Подстраховался. А как же тогда то место Писания, где написано, чем открадываете меня, Господь, говорит, десятиной и приношением, и проклятием вы прокляты, потому что вы открадываете меня. Хороший вопрос. Запомните, мы дойдем до этого, хорошо? Запомните, не забудьте вопрос, и потом чуть позже будем разбираться с этим, хорошо? Вот, но сейчас Иаков, да, он все равно воплоти. Как в 27 главе, так и здесь. Да, он все равно, то есть цель опять хорошая, но он пытается добиться этой цели в плоти. Да, то есть заключая сделку с Господом. покупая Божие благословение. И только намного позже, мы увидим потом в 32 главе Бытия, наконец-то Иаков поймет, что он не может больше полагаться на себя, на свои силы. Вот как он здесь делает. Ну, я сделаю то, Бог сделает все. Ну, чем-то похоже, да. И именно в этот момент, в 32 главе, он переименуется. Почему? Потому что его характер меняется. Переименуется он в этот момент Израилем. Иаков переименуется Израилем. 32 глава, да, это. Но вернемся все-таки к теме этой десятины, то есть десятой части. Я хочу, чтобы мы смотрели вот на эту тему. Это очень такая тема, или которой люди боятся, или есть просто неправильное понимание, как мы говорили. Вот. Для того, чтобы мы могли понять, что Бог на самом деле говорит в своем слове. Да, по поводу десятины, по поводу вообще финансового пожертвования и так далее. Так что посмотрим на три как бы вопроса насчет христианского даяния. Зачем давать, почему давать, что давать и как давать. Почему, что и как. Три вопроса. И будем смотреть на разные места в Писании, чтобы отвечать на эти вопросы. Сначала давайте откроем 6 главу Матфея. В Новом Завете перейдем. 6 глава Матфея. Перед тем, как мы посмотрим на то, то есть первый вопрос мы сказали, почему. Но перед тем, как мы ответим на вопрос, почему давать, мы вообще сначала ответим на вопрос, почему это вообще важно. То есть почему тема денег вообще имеет место в христианской жизни и в Писании. Кстати, вот один человек посчитал, что в Писании есть прямые упоминания о деньгах больше 700 раз. Это достаточно много. Вот даже другой сказал, что вот из всех притч Иисуса Христа больше половины про деньги как раз. Что интересно. То есть очень даже нередко упоминается эта тема в Писании. Так что, прежде всего, давайте посмотрим, почему это важная тема. В 6 главе Матфея, с 19 стиха прочитаем. Иисус здесь говорит в Нагорной проповеди. 6 глава Матфея, с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это ключевой стих, если у вас свои Библии с собой, подчеркните. Что где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Вопрос денег в Библии, в Писании и в христианской жизни, в нашей жизни – столь важный вопрос, потому что на самом деле это вопрос нашего сердца. Вот почему важный вопрос. Иисус говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Другими словами, наше сердце неотъемлемо связано с нашими деньгами. Да. Иисус утверждает это. Был проповедник в 19 веке в Америке, Муди, его фамилия достаточно известна. Он говорил, что можно больше узнавать про посвященность христианина, смотря на его финансовые записи, чем на его молитвенную жизнь. Может быть, он немножко перебарщивал, но вообще-то он просто подчеркивал, то, насколько это важная часть не просто жизни, но именно нашего поклонения Богу. Вот, наша именно финансовая жизнь. Да, наши финансы. То есть, важнее, он говорит, если он даже сказал, что это важнее, чем молитвенная жизнь, то есть, это, однозначно, это важнее, чем посещаемость церкви или еще что-то. Да. То есть, опять, я бы не обязательно сказал, что это важнее, но это почти наравне. Вот, то есть, это очень важная часть нашего хождения с Господом. Вот. Почему? Ну, на практическом уровне, во-первых, да, мы слышим эту фразу, это высказывание в мире, и, в принципе, так и есть. Время – деньги. Да? Слышали такое? Да? Большинство нашей сознательной взрослой жизни, вот если человек рабочий, он проводит на работе. Большинство. Это значит, что его зарплата, то есть его доходы, его финансы представляют больше половины его жизни. Поэтому, если мы будем поклоняться Господу всей жизнью своей, да, то обязательно при этом и поклоняться Ему своими финансами. Да. Опять, почему? Потому что христианское даяние подразумевает даяние самого себя, да, всей своей жизни отдавать Господу. Не только свои деньги, вообще-то это гораздо более широкое понятие, христианское даяние, не только денег, а всей нашей жизни, да, включая нашего времени, включая наших талантов, наших сил и так далее, но тоже в этом большая часть наших финансов. Да. Иисус здесь, в Нагорной проповеди, он мог бы сказать очень много, вот, из разных вариантов, он мог бы сказать, что там, где семья твоя, там сердце твое. Да? Он мог бы сказать, что там, где любимое хобби, да, там сердце твое. Но он не говорил это. Он говорил одну фразу, что там, где сокровище, да, там сердце ваше будет. Если, вот, то есть Иисус говорит, что деньги это очень важно. Да? Это очень важный вопрос, и как это касается нашего хождения с Богом. Мир, кстати, тоже не отрицает, что деньги очень важны. Да, очень важная часть жизни. К сожалению, конечно, многие в мире поклоняются деньгам, да, что неправильно. Даже бывает слишком нередко среди христиан, что христиане тоже, бывает, поклоняются деньгам. Да. Вот, это, конечно, тоже неправильно, это уже не поклонение Господу в своей жизни. Вот, давайте дальше еще несколько стихов дальше. 24 стих в этой же главе, в 6 главе Матфея. Иисус продолжает эту тему. 24 стих. Иисус говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить». Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Мамона – это был древний бог богатства. Древний бог денег. Вот. И здесь Иисус говорит, что невозможно одновременно служить Богу, настоящему Господу, и Богу денег. Да. К сожалению, слишком много христиан сегодня пытаются именно это делать. Говорят, что ну да, конечно же, я хочу служить Иисусу, хочу служить Господу, но тоже хочу как бы стать богатым. Да. То есть у меня как бы такая двойная цель в жизни. Да, как бы чтить Господа, но еще и раскрутиться как бы. Иисус сказал, что не может быть двойная цель. Вы не можете служить и Богу, и Мамоне. Да. Почему? Потому что рано или поздно, он говорит, ты будешь любить одного и ненавидеть другого. Да. И почти всегда, когда люди пытаются сделать оба вместе и служить обоим богам вместе, то почти всегда выигрывает Бог богатство. Многие христиане уходят от Иисуса именно на основании каких-то финансовых или, по крайней мере, связано с финансовыми вопросами. Например, просто перестают приходить в общение для того, чтобы больше работать. Да? Ну, мне надо больше денег зарабатывать, все, я могу пропускать там, ну, сначала одно воскресенье в месяц, потом два, потом три, потом появляюсь на Пасху и на Рождество. Да. Иногда бывает не только у индивидуальных христиан, даже у целых церквей, что отменяют какие-то там изучения Библии для того, чтобы как бы научиться, как зарабатывать больше денег. Да? То ли это под фасадом Амвея или еще что-то. Я не говорю, что сам Амвей как-то плохой, но отношение, которое некоторые люди имеют к этому бизнесу, неправильно. Когда это уже заменяет Господа в их жизни. Опять, христианин может все равно приходить в церковь, если он служит, опять, Богу богатство, он все равно может приходить там в церковь, но, как Иисус говорит, он будет не усердствовать о Господе. Он как бы появляется, потому что, ну, надо приходить, иначе что? Будут сплетничать обо мне. Надо приходить. Но он не усердствует, ему как бы безразлично, равнодушно, более-менее, к этому делу относятся. А все более и более усердно относятся к тому, как больше раскручиваться. Да. Его усердие, его страсть больше не к Иисусу, а к мамоне. Иисус говорит, что нам нужно сделать выбор. Мы не можем служить двум господам, так что кому мы хотим служить? Или Иисусу, или братцу. И это вопрос, который каждый человек перед Богом в своем сердце должен решить. Прежде всего. Ну, откуда я знаю, человек может быть спросит, христианин, если я, ну, уже впустил ли я мамону немножко в своей жизни? Ну, есть разные, в принципе, признаки. Первый признак, если мы не даем Господу из своих финансов, мы служим мамоне. Точка. Это не обговаривается, это не... Вы можете злиться на меня за это высказывание, можете не согласиться, но не соглашайтесь с Иисусом. Если вы не даете Господу из своих финансов, вы уже служите мамоне. Можно опять, вот сейчас мы будем проходить некоторые моменты, и в конце у нас будет большое время для вопросов. Хорошо? Так что держите свои вопросы, не забудьте их. Вот, это один признак. Второй признак, еще как мы сказали, да, что христианин, он уже променивает свое общение с Господом на какие-то возможности больше зарабатывать. То ли это там пропускать общение, ну, как бы на служение с другими братьями, чтобы больше работать, то ли это как бы он уже не читает Библию, потому что надо как бы запланировать больше свои бизнесы и так далее. То есть много разных, в принципе, выражений этого выбора сердца, но Иисус подчеркивает еще раз, невозможно служить и Богу, и мамоне одновременно. Нужно выбрать, кому из них мы будем служить. Я надеюсь, что выбор каждого из нас это служить Иисусу. Аминь? Да? Не отвечайте быстро. Молитесь об этом. Взыскивайте свое сердце перед Господом. Иисус, помните, вот в Евангелиях написано, что пришел к нему один юнош, богатый очень, да, и он сказал, что вот, что мне нужно сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус говорит, соблюдай заповеди. Он говорит, я с юности своей соблюдал их. И Иисус, написано, посмотрел на него и полюбил его. Да, видел, что как бы у него есть желание. Да, как бы идти за Иисусом, и говорит, ну, раздавай все имение твое, отдавай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и последуешь за мной. Да, и написано, что тут юнош, он ушел опечаленным, да, потому что он был очень богат. Да. Его любовь к деньгам, к своему имению, препятствовала ему следовать за Христом. Да. И совет Иисуса ему, если хочешь быть свободным, идти за мной, давай и последуй. Да. Еще одно место, давайте посмотрим в Новом Завете. Мы еще обсуждаем вопрос, почему это столь важный момент. Почему финансовая сторона нашей жизни имеет значение для Бога? Хорошо. Первое послание Тимофея. 1 Тимофея, 6 глава. Если тоже по ходу какие-то вопросы возникают, можно их задавать. Если мы будем их покрывать чуть позже в изучении, то я скажу, подождите. Если нет, то можно и задавать по ходу. Хорошо? Поняли, да? Не обязательно оставлять все на конец, но просто мы, может быть, уже потом, позже ответим на этот же вопрос. Но все равно можно задавать. Значит, 1 Тимофея, 6 глава. Прочитаем с 6 стиха. Павел пишет. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Здесь очень серьезное предупреждение от Павла для Тимофея и для всех нас. Он говорит, что желающие обогащаться. Желаете обогащаться? Смотрите, что вас ждет. Желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Еще раз, хотите обогащаться? Уже нет. Обогащаться, а другое, ну как бы... Иметь достаток. Да, иметь достаток. А может даже избыток. А может и избыток. Не, ну что, как так? Желающие обогащаться. Хочет, чтобы Господь, чтобы у нас были покрыты нужды и было с чего делить нуждающихся. Да. Но да. Нужды у каждого человека свои. По свои. У одного может такие нужды, что ему нужно много, а у другого тоже. Да? Опять здесь Павел подчеркивает, не имение денег проблема, а любовь к деньгам. Он говорит сребролюбие, да, любовь к деньгам. Кстати, не обязательно иметь денег, чтобы их любить, подчеркиваю это. Есть очень много бедных людей, которые очень сильно любят денег. Частично потому, что у них немного. Да. И тоже наоборот, если человек имеет денег, это не обязательно значит, что он любит эти деньги. Да. Хороший пример в этом как раз Авраам. Да. Авраам, он был очень богатый такой человек. Вопрос хороший. Как узнать, любишь ты их или нет? Ну, вот как мы сказали, да, тоже вопрос, как служу ли я мамоне. Если, во-первых, ты не чтишь Господа, а имение твоего, как говорится в притчах в 3 главе, значит, ты служишь мамоне, ты любишь денег. Если твое стремление, если как раз Павел тоже здесь пишет, да, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если ты недоволен, если ты постоянно вот зацикливаешься на том, как добиться большего, если ты недовольствуешь в своем положении, значит, что... Да. Понятно. Значит, это то же самое, что ты служишь мамоне, да. А если мы не имеем пропитания и одежду, можно быть недовольным? Да, если нету пропитания, если нету одежды. То есть здесь Павел подчеркивает, это минимум. Да. Иисус тоже, кстати, подчеркивал тот же минимум. Он говорит, что Отец Небесный кормит птиц, да, которые не работают, не сеют, а он их кормит. Да? И тоже он сказал, что трава полевая, да, то есть Господь одевает. Вот. И он сказал, что язычники ищут, что пить, есть и одевать. Да? То есть, опять, Павел подчеркивает тот же самый минимум. Пропитание и одежду. Да? Все. Вот. Если, конечно, человек голодает, если у него прямо живот выпух от голода, то, конечно, он же будет недоволен. Недоволен, да. И будет искать. И будет искать, и это правильно. То есть правильно, конечно, искать у Господа, да, потому что тоже Писание говорит, что все богатство от Него. Да. Но уже если это больше пропитания и больше одежды, как раз здесь не имеется в виду там какая-то шикарная шикаревская кожаная одежда, да, а просто что есть чем покрыться. Да. Просто что есть что кушать. Не обязательно там красная икра, а просто хлеб насущный. Да. Иисус тоже сказал в молитве: просите, дайте нам сегодня хлеб наш насущный. А не икру нашу, правильно? Да. Значит, опять, желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, многие скорби, пагубу и бедствие. Что самое интересное и немножко такая ирония, что в конечном итоге в бедствие попадают. Да. Вот, как-то брали интервью у человека фамилия Рокфеллер, может кто-то слышал, он жил в начале 20 века, он был самый богатый человек на Земле в это время. Если сравнивать сегодня там, или с Биллом Гейтсом, или с тем же Вороном Баффетом, сегодня, по-моему, самый богатый, он был гораздо богаче по тем стандартам, чем они сегодня. Вот. И брали однажды у этого человека, Рокфеллер, интервью. И спросил журналист: сколько нужно, денег подразумевается, сколько нужно человеку, чтобы он был счастливым? И Рокфеллер подумал и сказал: еще немножко. Самый богатый человек на Земле. Еще немножко. Почему? Потому что когда твоя цель обогатиться, то есть, чего жаждет человеческое сердце на самом деле, это вечность. Вечное количество денег не бывает. Только вечный Бог может наполнить эту нужду. И когда человек желает обогащаться, когда его надежды на обогащение, когда он, как мы сказали, или вот как я могу знать, желаю ли я обогащаться, если мы не поклоняемся Господу своими деньгами. Да, есть два вида христианина. Первый, он использует свои деньги, чтобы поклоняться Богу. Второй, он использует Бога для того, чтобы поклоняться деньгам. Он служит, он молится, чтобы Господь давал ему больше. И тогда на самом деле он не поклоняется Богу, а мамоне. Мы можем или использовать деньги для Господа, или мы можем использовать Господа для денег. Второй вариант – это идолослужение. Вот мы обсудили, да, почему это важный вопрос. Потому что в конечном итоге это вопрос не просто денег, а вопрос нашего сердца – это вопрос поклонения. Вот почему вопрос про деньги очень важен в христианской жизни. Да. Теперь, почему давать? Не почему, важный вопрос, но почему давать? Сначала посмотрим на некоторые ложные причины. Почему иногда христиане дают Господу? Да. Первая ложная причина. Бог нуждается в твоей помощи. Бог не нуждается, друзья, в нашей помощи. Да. Вся вселенная принадлежит ему. Да. В одном псалме он говорит, что если бы я был голоден, я бы не просил у вас, что покушать. Да. Потому что все ему принадлежит. Слишком часто зато эта причина звучит, особенно по христианскому телевидению, что Бог нуждается в вашей помощи, друзья. Да. Если вы не дадите, все, это служение вымрет. Я скажу, пусть вымрет. Потому что если это служение зависит от людей, то это не от Господа. И если не от Господа, то не надо, чтобы существовало. Библия опять говорит, что... Притом, кстати, вот когда человек так говорит, он бесчестит Бога на самом деле. Он говорит, что Бог недостаточно силен, чтобы позаботиться сам. Да. Бог нуждается в нашей помощи. Нет, он не нуждается в нашей помощи. Да. Он, Бог дает нам, скажем, заповедь давать не для того, чтобы его какой-то там банковский счет мог расти, да, а для того, чтобы мы могли расти в наших взаимоотношениях с ним. Вот почему он просит нас давать. Еще одна ложная причина, иногда, по которой люди дают финансы Господу. Ты обязан давать десятину. Это Божий закон. Неправильно. Неправда. Мы немножко вернемся тоже к этому позже. Но вот даже в самом первом случае с Авраамом, да, мы видим, там не было никакого никакой обязанности. Да? Он просто хотел давать Господу. Да, да, в законе Моисеевом было обязательное даяние десятиной. Притом мы потом посмотрим, что это было гораздо больше, чем 10%. На самом деле. Но принцип, который присутствует в Писании и до закона Моисеева, то есть с Авраамом и так далее, будь здоров. И после закона, то есть уже в Новом Завете. Это даяние. Да. Не как конкретный закон 10%. Да. Во 2 Коринфянам, и мы потом посмотрим на этот отрывок, в 8 главе, 7 стих написано: «Изобилуйте всем добродетели», имея в виду даяние. Павел ободряет коринфян, он говорит: «Изобилуйте всем добродетель». То есть, давайте. И притом он потом скажет: «Кто щедро посеет, тот щедро пожнет». Да? То есть, он говорит, и в Новом Завете ободряется щедрое даяние. Но это не закон. И нету в Новом Завете закона, который бы говорил, что христианин обязан давать 10%. Мы вернемся еще раз к этому вопросу, если есть еще по этому поводу вопросы. Значит, еще одна ложная причина, почему иногда христиане дают Богу. Если ты даешь Богу, Бог сделает тебя богатым. Вернет тебе 100%. Да, 100 крат. Во-первых, это совершенно неправильное сердце. Как мы уже сказали, есть два вида христианин. Один использует деньги, чтобы поклоняться Богу, другой использует Бога, чтобы поклоняться деньгам. Человек, который дает Господу, думая, что ну я дам, чтобы Господь мне больше давал. Он уже поклоняется не Богу, а мамоне. Почему он дает? Чтобы иметь больше. Вот его конечная цель. Да. Если христианин дает деньги, дает пожертвования Господу для того, чтобы Господь сделал ему более богатым, это отвратительно. Это идолослужение на самом деле. Это не поклонение Богу. Этот человек не только поклоняется мамоне в этот момент, но что самое ужасное, он пытается включить Бога в свое поклонение мамоне. Он хочет, чтобы Бог вот через там какой-то возврат там с какими-то большими процентами, чтобы через Бог он мог больше служить богатству. Это мерзость. И опять это очень просто жалко, просто печально, как часто не только по телевидению христианскому, но в особенности почему-то звучат такие подобные вещи. Что давайте, и Господь сделает вас богатыми во 100 крат, или еще сколько. Это идолослужение. Давайте, и дастся Бог. Мы вернемся тоже к этому стиху и к подобному стиху тоже. Вот как мы сказали, да, Павел говорит, что кто щедро посеет, тот щедро пожнет. Мы поговорим о том, что это значит, вот чуть позже. Еще одна ложная причина. Вот, есть еще две здесь. Еще одна ложная причина, почему христиане иногда дают Богу вот из своих финансов. чтобы получить Божье благорасположение. Как раз это ошибка Якова, вот, которую мы видели. Да? Он сказал, что «Господи, если ты сделаешь то и то, будешь заботиться обо мне, если ты будешь со мной, я дам тебе десятину». Да? То есть он опять, он фактически пытался купить Божье благословение. Но знаете что, друзья, Божье благословение не на продаже. Не на продаже. Бог не продает свое благословение, он дает его. Потому что он щедрый и любящий отец. Мы уже приняты Господом. Мы уже возлюбленные дети нашего Бога из-за благодати Иисуса Христа. Не из-за того, что мы даем или не даем. Да. Бог не любит больше вот того, кто много дает, чем тот, который мало дает. Мы искуплены не нашей десятиной, не нашими пожертвованиями, мы искуплены кровью Иисуса Христа. Вот почему мы приняты, вот почему мы имеем Божье благословение в своей жизни. Наше спасение, наше принятие перед Богом не имеет ничего, то есть не то, что не связано, но не зависит от того, сколько мы даем. Почему я говорю, что все-таки связано? Почему? Потому что если мы искуплены, если мы спасены и мы понимаем Божью благодать, то эта же благодать будет выражаться из нашей жизни. И одна форма данного выражения, это есть то, что мы поклоняемся Господу своими финансами. Да. Это есть отражение Божьей благодати. Да, потом мы тоже прочитаем во 2 Коринфянам, написано, что Иисус, да, Он опустошил себя, Он стал нищим, чтобы обогатить нас. Да. И дается как пример тоже, что теперь дальше это передается, что мы отдаем. Да. Человек, который испытывал эту благодать Божию, это будет выражаться тоже в его финансовой жизни. Поэтому связано. Это не значит, что его искупление зависит от даяния. Нет, ни в коем случае. Это Божья благодать. И поэтому благодать, когда она приходит, она наполняет и переливает задачи. Ясно это, да? Понятно? Да. Хорошо. Еще одна ложная причина. Вот. Ну, и это, конечно, более простая, но иногда тоже бывает, ради похвалы перед людьми. Да. Иногда люди просто дают, вот для того, чтобы их имена могли опубликовать, вот, из щедрых даятелей. Да. Кто давал больше в этом месяце, и там, ну, конечно, бывает даже там в каких-то церквях, что публикуют какие-то перечни, да, вот, самых щедрых на этот месяц. Не, вы смеетесь, но это действительно так. Даже вот, и опять, почему-то всегда христианское телевидение в этом более виновно. То есть даже вот иногда вот те, которые дают большую сумму, да, присылают там, там какую-то статуэтку, да, типа, вот ты духовный человек, да, вот ты позаботился о Божьем деле. То есть, и это тоже может быть ложная причина, что вот, чтобы меня одобрили другие люди. Да. То есть, чтобы, вот, конечно, в контексте церкви, чтобы думали, что я как бы вот, правильный, духовный, как, именно как фарисей. Да, Иисус сказал, что вы тщательно даете десятину и все. Да, но вы пропустили смысл. Вот, это тоже ложная причина. Теперь тогда, какие должны быть причины? Почему мы должны давать? Какие правильные причины христианского даяния? Прежде всего, это поклонение и благодарение Богу. Вот почему мы даем. Опять пример Авраам. Вот мы в этой истории, там в 14 главе Бытия, там кто знает, помнит, Бог, написано, дал Аврааму победу в этой битве против там тех царей. Да. И Мелхиседек выходит, опять как представитель Бога, и Авраам, то есть ему приносит хлеб и вино, то есть опять как прообраз причастия, то есть общение с Богом. И потом Авраам говорит, написано, что он дал ему десятую часть. А. Он не предложил ему вначале, а сказал, ну, благослови меня, и вот я дам тебе. А. То есть это было неправильно со стороны Якова. Авраам дает хороший пример. Это было благодарение, это был акт поклонения Богу за то, что он все дает. Он дал победу на этой битве, он дал самое главное общение с собой. А. И это просто то, как Авраам хотел сказать спасибо тебе, Господи. Да. Что интересно, кстати, если дочитать эту историю, написано, что он отдал десятую часть Господу, а потом все остальное отдал обратно тем царям. Получается, он не давал 10%, он дал все 100% из тех, которые он оставил у себя. Да. Вот, так что. Тоже, кстати, интересно, вместе с этим связано не только как наше благодарение Богу, но тоже, чтобы умножалось благодарение Богу у других. Вот, можем прочитать во 2 Коринфянам, и мы вернемся чуть позже к этому отрывку тоже. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 глава, 2 Коринфянам с 11 стиха. Здесь написано, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. То есть Павел говорит здесь именно о том, когда коринфяне давали для нужд Иерусалимской церкви. И он говорит, что не только это акт благодарения того человека, который дает, но тоже это причиняет благодарение у других. Они благодарят Бога, видя эту благодать в даянии у других верующих. Понятно? Да. Хорошо. Значит, еще причина, почему мы даем Господу. Да? Потому что это приносит свободу от этого мира. И от, в особенности, материализма. Да. Или можно сказать, просто это освобождает от мамоны. Опять пример, это тот же юнош, который пришел к Иисусу. Да? Он сказал... Что? Что все, что тебе надо сделать, чтобы быть свободным, следовать за мной, это отдавай. Да. И ты будешь свободен от этих твоих забот, ты будешь свободен от того, что ты поклоняешься на самом деле мамоне, и будешь следовать за мной. К сожалению, он не хотел. Да, и он пошел опечаленным. Да. Когда мы даем Господу из наших финансов, мы фактически говорим Господу, ты для меня гораздо важнее, чем это. Да. Все. Вот когда люди в Ветхом Завете положили на жертвенник какую-то жертву и сожгли. Да, там были разные, конечно, смыслы, но один смысл, по крайней мере, в том, что Господь достоин этого. Он гораздо больше стоит, чем то, что я ему даю в жертву. Да. И когда мы даем Господу в жертву из своих финансов, мы говорим ему, Господь, ты для меня гораздо важнее, чем финансы. Чем вот это обогатиться желание. Ты мой Бог, а не мамона. Есть только один господин, один хозяин, как Иисус сказал. Или Бог, или мамона. Мамона это жестокий хозяин. Он высасывает жизнь из тех, которые ему поклоняются. Когда мы даем Господу, когда мы даем ему пожертвование из своих финансов, мы выбираем его вместо мамоны. Вот. Когда мы, получается, то есть Иисус сказал, что когда ты будешь любить одного, будешь что другого? Ненавидеть. Когда мы любим Господа таким образом, то само по себе мы начинаем ненавидеть материализм. и жадность, и подобные другие грехи в этом мире. Еще одна причина, почему мы даем Господу. Опять, чтобы Господь был центром нашей жизни. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там что? Сердце твое. Мне очень нравится, как один пастор сказал, что возможно давать свои деньги Богу, не давая Ему при том свое сердце. Как фарисей, например. Но, он говорит, невозможно давать Богу свое сердце, не давая Ему свои деньги. Невозможно. Почему? Потому что там, где сокровище твое, там и сердце твое. Да, он говорит, возможно давать по неправильным причинам, как мы уже видели, да, сколько их. Разные причины неправильные. Но мы не можем давать Господу все наше сердце, если мы не даем Ему из своих финансов. Почему? Потому что они неотъемлемо связаны, наше сердце и наше сокровище. Если мы удерживаем свое сокровище от Господа, значит, мы удерживаем свое сердце от Господа. Бог, опять, Бог не нуждается в наших деньгах. Но Он хочет наши сердца. И Бог знает, что если мы не даем наши деньги, то Он не будет иметь полностью наше сердце. Потому что там, где сокровище, там сердце твое. Это ключевой стих. Если мы не даем, опять подчеркиваю, если мы не даем Господу из своих финансов, мы не даем Господу свое сердце. Точка. Еще одна причина, почему давать Господу. Потому что мы имеем поручение. Мы как управляющие в Доме Божьем, Павел пишет в одном месте. Если более современно сказать, да, то есть это слово есть и присутствует в Библии, управляющий, да, то есть мы бы сказали сегодня, что это как менеджер, да, или брокер, кто знаком с финансовым миром. То есть тот, который распоряжается деньгами другого. Да. Менеджер, он как бы вот все там ставит на свои места в учреждении другого человека. Да. Брокер, он берет те вклады от своего клиента и вкладывает в нужные места. Он мудро распоряжается чужими деньгами. И в этом плане мы тоже управляющие в Доме Божьем. Мы тоже в этом плане как менеджеры. Так что вы хотели стать менеджерами, вот, поздравляю вас. Вы менеджеры. И хозяин, господин, это Бог. Да. Мы распоряжаемся тем, что Бог нам дает. Но мы никогда не должны забыть, что то, что Бог нам дает, все равно принадлежит Ему. И не нам. Царь Давид сказал после того, как он как раз дал Господу очень большое пожертвование, золото, серебра и так далее. Он говорил, кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? И он говорит Господу, но от тебя все, и от руки твоей получено мы отдали тебе. Это в первой книге Паралипоменона, 29 глава. Первая Паралипоменона, 29 глава. То есть Давид говорит, он признает эту истину, что все, что у нас есть, мы получили от тебя, Господи. И при том, просто то, что мы получили, все равно теперь нам не принадлежит. А принадлежит тебе. Вот. Истина в том, что все наши деньги принадлежат не нам, а Богу. Все. Не только 10%, не только 20%. Все. Поэтому вопрос не в том, сколько из моих денег я могу уделять Богу, а сколько из Божьих денег я могу оставить себе. Потому что это Божий день, не наши. Человек скажет, ну, я же работал, я же пахал, я же потел за эти деньги. Кто дал тебе силой пахать? Кто дал тебе руки и ноги, и дыхание, и сердце? Не Бог ли? Конечно, Бог. Да. Все наши деньги принадлежат Богу. И вопрос не в том, ну, Господи, сколько из моих денег я буду тебе давать, а, Господи, сколько из твоих денег ты хочешь, чтобы я оставил у себя, потому что они твои. И если мы не искренности не имеем это отношение в нашем сердце, то отношение будет всегда неправильно к деньгам. И будут именно на этой почве проблемы. Иисус сказал, что если в неверном богатстве были неверны, говоря своим ученикам, кто доверит вам истинное богатство? Да. Опять, это мы здесь действуем как управляющие Божьим богатством, не нашим. Да. Иисус сказал, что интересно, это как тест. Да. Человек, вот, который хочет истинное богатство, да, там, допустим, скажем, какое-то служение, чтобы Господь дал, или еще что-то, да. Иисус говорит, вот такой тест. Как ты распоряжаешься, да, в неправедном богатстве? Теми деньгами, которые я тебе дал. Это уже показывает, вот, если в этом малом человек не верен, то он будет не верен и во многом. А если верен в малом, то и во многом. А, еще причина, последняя причина, почему мы даем для вечного сокровища. Чтобы иметь вечное сокровище. Опять мы уже прочитали это место, Иисус сказал, собирайте себе сокровище где? На небе. Не на земле, где все ржавеет и пропадает, да, но на небе, на небесах. То есть мы можем использовать те деньги, которые Бог нам дал, для вечных целей. Да. Чтобы иметь вечное богатство на небесах. Да. Которое никогда не истребится, никогда не исчезнет. Да. Как Павел сказал Тимофею, мы ничего не принесли в этот мир, и из этого мира мы ничего не вынесем. Сколько у тебя на банковском счету, когда ты умрешь, все равно ты не возьмешь с собой. То ли это 1 копейка, то ли это 1 миллиард. Но мы можем использовать эти деньги, чтобы переслать вперед на, скажем, банковский счет на небесах. Не материальный, конечно, но духовный. Опять. Павел говорит, да, во 2 Коринфянам, мы уже ссылали на этот стих, он говорит, что кто скупо посеет, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Да. Это не значит, что кто даст $10, Господь ему вернет 100. Да. Кто даст там 20 гривен, Господь вернет 200. Лесю. Да. Это значит, что когда мы даем и используем свои деньги для Божьей славы, для вечных целей, когда мы относимся к своим деньгам не как хозяин, а просто как управляющий в Доме Божьем, то Господь щедро и возвращает это вложение, не имея в виду в деньгах, а в вечном богатстве, да, в богатстве на небесах. Как Иисус сказал. Тогда второй вопрос. Да. Вот мы обсуждали, почему давать. Насчет причины, насчет побуждения. Есть ли были вопросы перед тем, как перейдем? Хорошо, тогда перейдем. Да? Есть вопросы? Что давать, значит, да? Да, второй вопрос, что давать. Да, мы обсуждали, почему давать, и при том ложные причины, почему не надо давать. Что давать? Да. Вот это очень, наверное, самый первый вопрос, когда человек понимает, что как бы давать Господу это часть христианской жизни. Ну сколько? Да, сколько мне надо давать? Блин, и как часто? Да. что, что нам нужно давать, как христианам? Нужно ли нам дать, как мы читали, десятую часть, 10%? Во-первых, мы сказали, одна ложная причина, это что это закон давать десятину. Мы упомянули это раньше, сейчас вернемся к этому. В Ветхом Завете мы должны понимать, что да, израильтяне, они были обязаны по Моисеевому закону давать десятину, но у них было несколько десятин. Они давали десятину для левитов, то есть, чтобы поддерживать священничество. Они давали десятину на праздники. Раз в 3 года они давали десятину нищим людям. Это было как своего рода соцобеспечение вот, в Древнем Израиле. Тоже они должны были позволять бедным людям собирать по краям их полей. Да? И тоже они должны были давать налог для храма. Что в конечном итоге где-то 30% своих доходов. Так что если человек хочет следовать за ветхозаветным законом, надо давать 30%, а не 10%. Вот. Если, поэтому, если мы думаем как христиане, что 10% это Божий закон, это не так. Да. Тем более, что мы в Новом Завете не под законом, а под Божьей благодатью. А, значит, я могу дать 2%, ха-ха-ха-ха, не под законом. Нет. Иисус, Павел писал, по-моему, в Галатам, что мы имеем свободу во Христе, но только чтобы наша свобода не послужила к угождению плоти нашей. Это не отговорка для нашей собственной жадности. О, я же не под законом, брат, мне не надо давать десятину, все, я могу вообще не давать. Да, можешь, но будешь упускать мимо Божьего благословения. Потому что это есть благословение давать. Иисус же сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Мы все знаем этот стих, а мало кто верит в него. Блаженнее давать, нежели принимать. Лучше. Да. Верите этому? Да. Да, точно. С трудом иногда, да? Нет. С трудом. Испытан. Ну, слава Богу, да. Иногда с трудом, да? Иногда с трудом мы верим, но действительно это так и есть. Блажение давать. Поэтому сколько? Что мы должны давать? 10%? 30%? Кстати, единственный пример, который Иисус дал своим ученикам для даяния в Новом Завете, помните историю, когда вдова вошла в храм и отдала свои последние 2 копейки. 100%. Да. Тогда 10%, 30%, 100%. Сколько? Да. Давайте прочитаем во 2 Коринфянам еще раз. 8 глава, 12 стих. И потом еще один отрывок. 8 глава 2 Коринфянам. 12 стих. Написано, ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря не потому, кто что... если есть усердие, то оно принимается, смотря потому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. И еще один стих в 9 главе 6 стиха. Опять мы уже один раз читали это. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, ни с огорчением и ни с принуждением. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Другими словами, нету конкретного количества, которое было бы приписано в Новом Завете. Нету какого-то железного закона, да, или процент даже, сколько процентов. Но есть принцип, и это есть щедрость. Не просто сколько не жалко, а сколько щедро. Как каждый человек написано в своем сердце. Да, распоряжается, уделяет. Некоторые христиане, конечно же, указывают на пример Авраама, что он дал 10%. Если это нормально использовать, в принципе, как пример, потому что Авраам все-таки отец веры, если мы понимаем, во-первых, что это не закон, да, и что, во-первых, это не должно быть лимит нашего даяния. О, все, отдал 10%, все, больше не трогайте меня. Нет. Если 10% отдавать, это не щедро. Тогда нет. Новозаветный принцип даяния – это щедрость. Одним словом. Нисколько не жалко, а сколько есть щедро. Давай. Поэтому сколько мы даем, зависит от Бога и от нас. Мы должны, каждый человек должен молиться, искать Господа. Да. И спросить: Господь, это все твои деньги. Как мне ими распоряжаться? Сколько мне давать из твоих денег тебе? Если вы никогда не просили Господа об этом, просите. Спросите. Опять мы сказали, что вот есть, может быть, искушение сказать, что ну мы не под законом, поэтому можно или не давать, или дать там точка 5%, или что-то такое. Один человек, ну, учитель Библии, сказал, что если в Ветхом Завете в благодарение за служение осуждения, как называется Моисеевый закон, да, Павел говорит, что это было служение осуждения, давали 30%, то сколько мы, по идее, как христиане, должны давать за служение благодати. И тоже Павел говорит, подчеркивает в 8 главе, как мы читали, что принимается потому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Это значит, что мы должны давать пропорционально. То есть, соответственно нашему имению. Да. Например, тот же Билл Гейтс, или там Ринат Ахметов, то есть, если бы покаялись, им бы пришлось давать гораздо больше денег, да, чтобы это хоть что-то в их сердце значило. Да. Билл Гейтс может разбрасывать миллионные в стороны, и ему все равно. Для него это ничего не значит. Соответственно тому, кто что имеет. И не соответственно тому, чего не имеет. Да. Зато Давид, вот как раз Давид, царь Давид, очень хороший пример, это он был очень богатый человек, царь Израиля все-таки, он хотел сделать жертву, вот, Господу принести, и тот человек, на чьем поле он остановился, он сказал: вот волы, вот дрова, пожалуйста, я даю тебе, как царю моему, да, пожалуйста. И он, Давид говорит: нет, я куплю у тебя и волов, и дрова, и еще и все это поле. Да. Почему? Потому что если Давид только купил волов и дрова, для него это карманная мелочь. Это, если бы он уронил, он бы даже не нагнулся, чтобы понять. Да. То есть он бы не чувствовал разницу в своем имении. Да. Но он купил целое поле. Почему? И он сказал этому человеку, что я не буду давать Господу то, что мне ничего не стоит. Наше даяние должно нам что-то стоить. Для вдовы, на которую Иисус указывал, 2 копейки очень стоило ей. Очень. Это было все ее имение. Для тех же миллиардеров, да, они могут разбрасывать миллионы, даже миллиарды, и это совершенно не влияет на их состояние, совершенно не влияет. То есть они не, для них это ничего не стоит. Все. Наши жертвы, они должны что-то стоить. Иначе они не указывают на достоинство Бога. Если я даю, вот как раз в книге Малахи, да, он обличал израильтян, сказал, что вы мне приносите больных и слепых и отброшенных козлов и овец в жертву. Он говорит: идите, предлагайте своему правителю. Он не воспримет от вас. Почему? Потому что это обидно даже. Да. Вы указываете не на его достоинство таким образом, такими так называемыми жертвами. То есть, ну, так же, вот, когда мы... Опять, это не про количество, потому что для бедной вдовы, у которой есть только 2 копейки, дать 1 копейку – это очень большая жертва. Но если это ничего не стоит для нас, значит, мы еще не даем достаточно. Если это не влияет, не имеет разницы. Да? И здесь вопрос совершенно не про количество. Вопрос про сердце перед Богом. Почему мы это делаем? Чтобы показывать Его достоинство, чтобы поклоняться Ему? Или просто? Потому что обязан, потому что еще что-то. Если мы хотим на самом деле отдавать Ему все свое сердце, вот как отдавать. Кстати, Украина, да, вот было, ну, знаете, журнал есть, как называется? Корреспондент, спасибо, да, Миша прочитал статью. Вот, недавно испустили номер, и на обложке самая главная статья номера называлась «Хватит прибедняться». И рассказывалось в статье, что стандарт жизни на Украине на самом деле не так уж и плохо, как очень... часто прибедняются. Да. Это благодаря очень дешевым коммунальным и тому, что у огромного большинства людей есть свое жилье, за которое они не платят ни кредит, ни аренду. Украина на уровне, вот сравнивать со всеми странами мира, как раз в середине где-то. Вот, по уровню жизни. Ну, из 166 стран Украина закончилась где-то 76-е место. Да, мы не самые богатые. Это не Америка, это не Западная Европа. Но это тоже не Африка. Это тоже не Южная Азия. Проблема в том, что по телевизору мы только смотрим на очень богатых. И сравниваем себя с ними. Обычно только. И говорим, о, как нам плохо. Хорошо, мы говорили, почему и что теперь, как давать. Прежде всего, с радушием. Ни с принуждением, ни с огорчением. Опять, и Павел, мы уже один раз читали, даже 2 раза, еще раз прочитаем. «Каждый уделяй по расположению сердца, ни с огорчением, ни с принуждением, ибо доброохотного дающего любит Бог». Это Тимофей? Нет, это 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Весь смысл даяния не в том, Бог совершенно не нуждается в вашей помощи. Если отношение наших сердец в этом галимое, то Богу 300 лет не нужно. И Бог ничего не упускает. Ему все равно все принадлежит. Мы упускаем благословение. Да. Это связано со следующим пунктом. Как давать? По вере. Это важно. Быть бедным это не отговорка не давать. Как раз единственный пример, на который Иисус указывал, это было на бедную вдову, у которой 2 копейки. И она отдала. Вот. Да, материально после даяния мы не будем настолько многие иметь, как до. В этом весь смысл, что, как мы сказали, это должно что-то стоить. Да. Интересно, филиппийская церковь, вот македонская, когда они давали, Павел тоже здесь в этом же отрывке, это такой самый главный отрывок по даянию в Писании, 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха Павел говорит, что «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Ибо они доброохотно по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святых. Павел возносит здесь как пример македонскую церковь, то есть филиппийскую, то же самое. И говорит, что они давали не в богатстве, а в нищете. Они дали и по силам, и сверх сил даже. То есть это им что-то стоило. Они были в середине всяких испытаний, крыза, да, то есть там была бедность в этом районе, в это время, и они все равно давали. Сверх своих сил даже. И при том тоже, вот когда Павел уже обращается к филиппийской церкви, в послании к филиппийцам в 4 главе, Он говорит, что он как раз подчеркивает их щедрость и говорит, что Бог восполнит всякую вашу нужду. Очень часто мы любим ссылаться на этот стих, сказать, что «О, Господь восполнит всякую мою нужду». Это было только после того, как они отдали сверхсил Господу. Да. Бог заботился о них, потому что они сказали, «Все, что мы имеем, Господи, Твое». Даяние – это нелегко. Сейчас, да, одну секунду. Даяние – это нелегко. Это всегда шаг веры. Это всегда шаг веры. И поэтому это приносит честь и славу Господу. Если бы это было легко, как мы сказали, если бы это ничего не стоило, это бы ничего не значило. Поэтому тот же Муди говорил, что гораздо важнее то, что мы даем Господу, это гораздо больше показывает про наше сердце перед Господом, про наше христианское рождение, чем то, что мы стоим и поем в церкви. Потому что это ничего не стоит. Да, 20 минут по воскресеньям. Стадипи. Ну, конечно. И даяние тоже радость приносит. Гораздо блаженнее давать, нежели принимать. Да, Олег, вопрос был. Ну, вот смотри, добрый Хопман, да, там пошло немножко как бы архаичное, старенькое, современное истолкование. С одной стороны, добрый Хопман, как бы, а с другой стороны, как бы сверхсил. Понимаешь, как бы немножко, ну, для меня как-то непонятно, не увязывается, нелогично. Понимаешь, я понимаю, что это как бы свободное как бы избыток благодати, а с другой стороны, как бы сверхсил, то получается, понимаешь, перенапряжение. Павел в этом примере указывал на Филиппийскую церковь как пример. Даяние сказал, что вы давали даже в нищете своей, вы давали сверх сил. То есть они могли бы давать, то есть смотря на их положение, и как бы они могли бы давать столько, вот, и это бы все равно стоило, они даже больше давали. Потому что Господь положил это им на сердце. Но они возносятся как пример даяния. Доброхотно не значит легко. В том плане, что да, все, давал, ура, аллилуйя. Это должно быть шаг веры. Может быть, перевод какой-то, понимаешь, я к чему веду? Опять же, вот эти, знаешь, смысловые нюансы, как бы. Ну, да, то есть он говорит то же самое, он говорит с радушием. Да. Как бы. Сверхсилы. Я хочу в этом, то есть это важный момент понять, да, потому что посмотришь на это, думаешь, ну. У меня не сильно доброходно это дается, поэтому я не буду ничего давать. Не в этом плане. То есть, или другой человек говорит, что ну я буду давать только то, что мне доброходно, ну у меня есть там лишние 50 копеек. Доброходно, аллилуйя, да. То есть, доброходно, имею в виду, еще раз, это нужно воспринимать в контексте всего Писания. Павел тоже говорит, что дух желает противного плоти, и плод желает противного духу. Плод не будет, хочет отдавать никогда то, что оно считает за свое. Да. Но дух хочет. И поэтому, когда мы даем, это шаг веры, это не всегда то, что там, о, да, конечно же, легко. Когда уже человек, может быть, какое-то время имеет дисциплину даяния, тогда это уже становится, да, гораздо легче и даже более радостно. Но это шаг веры. Вот. Что Господь, вот я хочу давать, я хочу отдавать тебе все свое сердце, я хочу тебя всей жизнью своей учтить, поэтому я хочу тебе отдавать свои деньги. У меня есть часть себя, которая не хочет, но я это подчиняю тебе и даю тебе в подчинение. По вере. Вот. Значит, как еще давать? Прежде всего, Богу. Это кажется, ну, как бы само по себе понятно, но Павел подчеркивает вот здесь тоже, вот мы остановились на 4 стихе в 8 главе, дальше он говорит, что и не только то, чего мы надеялись, но они опять, это Филиппийская церковь, они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Да, то есть опять подчеркивается, что это не то, что человек говорит тебе надо делать. Это не то, что о, я буду это давать церкви. Нет, прежде всего это должно быть между тобой и Господом в твоем сердце. Прежде всего. Да. Тоже в 9 главе, это все из этого отрывка, тоже в 9 главе 2 Коринфянам, 5 стих. Как еще давать? Павел говорит, посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. одним словом, как давать, приготовлено. Предварительно запланировано заранее. Да. То есть Павел говорит, что они придут заранее, чтобы не в последний момент вам шарить по карманам, и что есть, вот то бросит в коробку. Да. То есть он говорит, что это должно быть запланировано. Да. Опять, что человек стоит перед Богом, он просит, он в молитве с Господом решает, сколько он будет давать, Господь ему кладет на сердце. И он уже приготавливает. Как только получил, допустим, зарплату, все, отложил эту сумму. Оно готово, она есть. Это запланировано, это организовано. Не просто, ну, если пока я стою в церкви, захочется, дам, если нет, нет. Нет, заранее приготовлено. Мы должны планировать свое даяние, в принципе, как и всю остальную финансовую жизнь. Иногда как раз проблема в том, почему людям не получается хорошо давать, потому что они вообще всю свою финансовую жизнь не планируют. Это может быть серьезная проблема. То есть, опять, мы управляющие в Божьем доме. Все, что мы имеем от Него. Не только то, что мы даем Господу, ну и то, что оставляется в семье там, и так далее на другие нужды, тоже это его деньги. И как ответственные управляющие мы должны управлять этими деньгами, а не просто как-то непонятно, где их терять и тратить и так далее. Как еще давать? Сейчас мы уже заканчиваем. Как еще давать? Мы уже сказали щедро. Да? 6 стих в 9 главе. Кто сеет скупо, тот скупо пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Да. Это не то, вот я буду давать минимум, как можно меньше. Просто лишь бы давать что-то, чтобы я мог сказать, ну, я даю Господу 50 копеек в месяц. Да. Опять, вопрос не в количестве. Да. Для кого-то может быть, может для какой-то бедной вдовы, у которой действительно нету даже там какая-то пенсия прекратилась, 50 копеек это была бы очень большая сумма. Да. Но принцип не процент, не количество, а щедрость. Вот принцип даяния. И последнее, как давать регулярно. Да. Это уже мы откроем другую книгу, 1 Коринфянам, 16 глава. Павел пишет той же церкви про то же даяние, только в другом послании. 16 глава 1 Коринфянам. Он говорит с 1 стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то у которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Он говорит, в первый день каждой недели каждый из вас отлагайте. Не просто там вот раз в году, там на Пасху, когда захочется, или на Рождество, когда мы вспоминаем, сколько Господь нам давал. Да, это не значит, что только раз в неделю, вот иногда люди получают там месячную, обычно, вот уже в наше необычно месячную зарплату, можно вот просто из этой месячной зарплаты отложить, все. Да, опять заранее и регулярно. То есть не просто там, ну, протекли, я даже не знаю, сколько лет с прошлого раза, когда я давал, наверное, пора. А регулярно.